Расплата. Вика. И меня, и Сашу Исаченко взял врасплох. Дверь не запертой, и мы такие сидим во всей красе на том же убитом диване, на котором не так давно Вика столь горячо предавалась любви. Всегда знала, что непорядочная женщина. На кого полезла-то? На безотказного парня. Не купила успокоительного, и вот результат. Слушая, как сердитый Мишель намеренно громко топает по комнате, я таила в себе смех. В моей богатой на приключения юности и молодости подобного эпизода не было. В любовных делах я проявляла осторожность. Папины люди за мной наблюдали, да и я не была уверена в своих талантах. Мой муж гордился именно теми способностями, которыми мужчины в пору моего детства вслух не хвалились. Я счастливо выдохнула полной грудью. «Прощай, дурачок». Саша давно развеял мою женскую обиду, а накануне мы превзошли твои бойкие потуги изобразить пожар. Я подавила смех, рвущийся наружу. Если засмеюсь, окончится истерикой. Тихо, Вика. На выход, Виктория Викторовна. Бери ситуацию в руки, пока Мишка молчит. Подмигнув Саше, я прошла на кухню, за мной последовал хозяин. Мы сели друг против друга. Что ты продиктуешь, партнер? Я знала, что нарушила негласный договор. Саша – собственность Исаченко, как этот дом. Тебе хватит ума не сказать этого вслух. Я заставила Мишку заботиться о Каретовом. А потом вероломная и коварная Вика втерлась к Саше в доверие и присвоила обманным путем. «Поздравляю, Вика», – сухо сказал Исаченко, разглядывая меня. Видно было, что он сдерживается. Я не видела себя, но подозреваю, что вид у меня был самый живописный. В глазах приятеля плескалась ярость. Я кивнула на его слова. Вошел Саша, стал у меня за спиной. Рука легла на мое плечо. Поймала злой взгляд Мишки, мол, поняла, что натворила. Я накрыла ладонь Саши. «Я умываю руки, Виктория», – сквозь зубы изрек Исаченко, глядя на наши нежности. «Оплати старый долг, и я покину вас». «Что я говорила? Расплата неминуема». «Не сомневаюсь, что сейчас с меня сдерут три шкуры за то, что я когда-то осмелилась диктовать условия. Что со мной бедной будет, когда папа уйдет из бизнеса?» «От Михаила я иного не ожидала. Он по-другому не умеет. Потому и процветает. Деньги – его главный козырь. Теперь он знать меня не хочет, и разговор об издержках как нельзя кстати. У меня нет козыря против него». Я сидела напротив злющего Мишки дурочкой, которую молча подбадривал Саша, и мысль моя оформилась. Надо сделать вид, что козырь есть. Я вздохнула всей грудью, помирать так с музыкой. «Саш, мне мой телефон нужен и сумка, сможешь найти?» Друг вышел в комнату. Пользуясь этим, Исаченко наклонился ко мне через стол и еле слышно прошипел. «Ты думаешь, твой отец позволит тебе? Ты мне ответишь!» И так же резко отпрянул от меня, услышав Сашины шаги. «Итак, Вика, я думаю, тебе в новых приятных условиях стоит приобрести недвижимость. Этот дом, например». Он с неприятной улыбкой озвучил сумму, я в ответ ухмыльнулась. «За что люблю его? Так это за наглость. Закати губу, дорогой партнер. Если бы было столько денег на руках, все равно не собралась бы тебя спасать от поспешной покупки». Этот дом совершенно без условий цивилизации и в половину требуемого не стоит. Я смело смерила его с головы до пят. Его хамство побуждало ответить тем же. Я чувствовала, что меня сейчас понесет. «Мишель думает, что я вступлю в прения? Начну спорить, выражать неудовольствие?» «Ты с кем связался, Исаченко? Я все же из 47-й, то есть тебе не по зубам». Я сладко потянулась. Не в том я настроении. Мне бы с Сашей целоваться, а не с Мишкой припираться, но... В мою сторону плюнули. Жди, Майкл, ответного плевка. Тихо, Вика, прицелься. Сейчас проверим твою удачу. Лишь бы Майка была на связи. Появился Саша с телефоном и сумкой. Отправила СМС. Майя, на мое счастье, отозвалась тут же. Я записала 4 цифры на бумажке. Глянула без улыбки на Исаченко. Игра пошла. «Михаил, я рассмотрела ваше заманчивое предложение». Официальным тоном заговорила я, чувствуя на плече Сашину руку. «Не мешает, нет. Дом прекрасно подойдет для нас с Сашей и наших детей». Мы обменялись с Сашей улыбками. «Может, вы поженитесь?» – поддакнул Михаил. «Это наше дело», – отозвался Саша. «Не отвлекайтесь, Михаил», – холодно попросила я. «Учитывая все, нахождение жилья, условия, точнее их отсутствие, считаю, что цена безбожно завышена». «Но вам он пришелся по вкусу», – напомнил Мишка. «Иначе я бы не предложил». «Никого зависть не доводила до хорошего», – перебила я. «Встречное предложение». Поскольку мы, скорее всего, поженимся, и это тебя не касается, предлагаю передать дом в дар Александру, приложив соответствующий документ». «С чего бы?» Моя наглость Мишку не удивила. Он понимал, что его карту не побить. «Так ли? Я дам тебе очень дорогой совет. И стоит он?» Я назвала ту же сумму, что он озвучил за дом, но на рубль больше. «Запоминай адрес». Я специально не стала его записывать. Хотела знать, клюнет Исаченко или нет. «Код подъезда». Протянула бумажку с цифрами. «И совет. Не называй никогда женщину бабой, потому что бабами испокон веков назывались те, у кого есть сыновья, и звучало это гордо. Не говори того, о чем понятия не имеешь. Тебя там не ждут, но путь открыт». Мишка, молча покрутив листок в руках, сунул его в карман. «Через неделю жду дарственную на Сашино имя», — напомнила я, когда Исаченко стал уходить. Как только хлопнула дверь, мы с Сашей скрутились не хуже веревки. «Надо перебираться к нам», — сказала я, отрываясь от него. В ответ мои волосы взъерошили. «Все получится, Вика. Саша был уверен во мне. К концу недели дом будет твой». «Твой, Саша. Мне этого не нужно». «А что тебе нужно?» «Чтобы одна синица с двумя синичками рядом прыгали». «Надо ехать забрать их у родителей. Поедешь со мной?» «Ты еще болеешь, Вика», — напомнил Саша. «Так-то я болеть, может, буду остаток жизни», — фыркнула я. Дальше никаких слов. Когда я смогла отвлечься на наш бренный мир, первая мысль была досадливая. Саша смотрел виновато. «Забыл дверь запереть». О том же сказал. Я обняла его в ответ. «Да горе оно все. Приходите все, кому не лень. Полюбуйтесь, если хочется, что Вика счастлива, и порадуйтесь за нее».